Общей тенденции следовали и грузовые водилы. Сухогубые и деловитые циники, они выкатывались в 8 утра. В 10 загружались и аккурат к 3 пополудни, развезя в 4-5 мест свой товар, бумагу и памперсы, хлеб и бензин, лукаво теперь принимали Соломоново решение. На второй рейс не заходить. А зачем? И так нормально. Именно теперь, в 15.00, наступало в столичной коммерческой круговерти относительно спокойное время, предвечерняя пауза. В 5 вечера все изменится. Закончится рабочий день для тех, кто ходит на работу к 8. Впрочем, фабричные, заводские и строительные рабочие в основном катаются на метро. Еще через 60 минут сорвется из своих стойл основная подневольная масса, те, кто трудится с 9 до 6. Эти покатятся из офисов и контор на машинах. Эти поднимают больше денег, нежели пролетариат, и уровень их жизни более высок. Потом все встанет. Дороги, ведущие от центра к окраинам, окажутся забитыми под завязку. Еще через час или два, или под самый вечер, отправятся по домам хозяева, боссы и начальники, паханы и шефы. Боссы-паханы есть особь статья. Столичные пробки и трафики их не колеблют, ибо они имеют личных водителей. Не они, а их шоферы расходуют нервные клетки на ускорение, торможение и перестроение. Не они, а их шоферы переживают за литраж бензина и количество незамерзающей жидкости в бачке для омывания ветрового стекла. В 9 вечера паханы и боссы будут вальяжно листать газеты, полуразвалясь в креслах, а водилы психовать и нервничать. А пока есть полчаса для таких, как я, для всяких подозрительных внеклассовых субъектов, для чуваков, исполняющих фриланс, для парней, не имеющих подчиненных, но зато не имеющих и начальников. Так получилось. В свои 36 я попал как раз в упомянутую категорию фрилансеров. И в целом остаюсь доволен таким положением вещей. Жаль, правда, денег нет. Чего нет, того нет. Или почти нет. Зато есть свобода и возможность свалить из загазованного, плотно застроенного центра города до того, как полубезумные толпы высоко- и среднеоплачиваемых корпоративных функционеров всех мастей покатятся после продуктивно проведенного рабочего дня по насквозь промерзшим эстакадам в свои хорошо отапливаемые трехкомнатные хазы. В Бутово, в Митино, в Куркино, в Марино. Юра после беседы с банкиром Знаевым сделался мрачен. Его светло-серые брови нагрузили глазницы. Отяжелела, освинцовела физиономия. Поразмыслив, я примерно догадался, в чем дело, и решил не беспокоить призрака. Но спустя время не выдержал и все же вбросил вопрос. «Чего молчишь?» «А надо говорить?» «А ты не хочешь?» «Нет?» «Ладно. Не хочу. Говорить не хочу. Но если хочешь ты...» Тут Юра тяжко вздохнул. «Давай поговорим». Машина моя катилась резво, быстро, то упруго ускоряясь, то еще более упруго замедляя ход, а по временам шла плавно, солидно, на достаточно средней скорости, убеждающей всякого наблюдателя в том, что при всей упомянутой средней скорости обладатель авто есть человек далеко не средний. Я давно заметил, что хорошая езда на хорошем авто по хорошей дороге – отменное средство успокоения, род психотерапии или что там еще есть. Мне удалось пару раз втопить, пару раз мощно стормозиться, пару раз заложить крутейший вираж. А все для того, чтобы сердце, печень, легкие и прочие селезенки и кишки сотряслись, протрамбовались, а потом заняли свое место после некоторых резких, полезных для нервов колебаний. «Ладно, скажи», — попросил я своего друга. «Скажи все, как оно есть». «Скажу», — сказал Юра. «Ты стал фантик. Травоядный. Я разочарован, Андрей. Ты готов проглотить любое дерьмо, лишь бы спастись, или даже просто время выиграть». «Не любое», — грустно, но твердо ответил я. «Да, я готов проглотить говно, но не любое». «Готов проглотить говно, но не любое?» С отвращением переспросил Юра и сменил позу. «Можно я это запишу?» Его сарказм вызвал во мне приступ внезапной ярости. Не ураганный, животный, когда взрываются и убивают любого, кто рядом, но ярости человеческой, желчной, вязкой, наполовину сублимируемой в зубовный скрежет. «Запиши!» — ядовито ответил я. «Карандашик дать? Нет! Что, свой есть?» «Записывай! Записывай! Диктую по буквам! Я готов!» «Схавать дерьмо, но не любое!» «Кем ты стал?» — горестно воскликнул мой несуществующий брат. «Как ты говорил с этим сгнившим коммерсантом? Как халдей? Кто он, а кто ты? Зачем ты позволил так с собой общаться?» «Да, я понимаю. Ты взрослый, солидный, у тебя бизнес, у тебя семья, у тебя ребенок, у тебя ответственность. Но нельзя, никак нельзя позволять всяким барыгам и проценщикам так разговаривать с тобой. Где твое достоинство? Где твоя вера?» «Прости, брат. Если я во что-то верю, то только в Бога. Никак не в себя. В данной ситуации я проигравшая сторона. Я обещал и не сделал, задолжал и не вернул. Потерял деньги». Испортил деловую репутацию и теперь вынужден наблюдать, как деловой мир собирается поставить на мне крест. «Хуйня все это!» — крикнул Юра, прожигая глазами окружающее. «Крест! Деловой мир! Нахуй деловой мир! Есть только ты! И нет вокруг ничего, чтобы не зависело от тебя самого!» Не выдержав, я выбрал относительно сухой участок дороги, посмотрел в зеркало, нет ли машин сзади, и изо всех сил нажал на тормоз. Юру швырнуло назад. Он ударился головой о лобовое стекло и ошеломленно смолк. А ведь сам когда-то научил меня простому способу успокоить распоясавшегося пассажира. «Заткнулся?» — спросил я, дергая рычаги и вращая руль. Мой крейсер с визгом и ревом развернуло на 180 градусов. «Раз так вышло, что сегодня день встреч со старыми приятелями, давай проведаем еще одного старого приятеля». «Работать? Ты, кстати, работать сегодня собираешься?» «Работать? Нет. Я только что отдал в чужие руки 50 тысяч. В такой день я работать не намерен. Я намерен мрачно праздновать. Я даже телефон выключил». «И куда мы едем?» «К Шульцу». «Любил навестить старого приятеля Шульца?» «Не знаю», — осторожно ответил покойный друг. «Он что, сделался таким же, как Сережа Знаев?» «Сам увидишь».